Том 38, глава 6, армия «Ледяной пик». Ха-ха, я также верю, что ты добьешься больших успехов. Лазурный демон одобрительно взглянул на Цзинина. Он знал, что некоторые культиваторы с глубокими навязчивыми идеями терпят неудачи, они бывают настолько ранены, что их даже сердца могут разрушиться. И это не было редкостью. Даже Атарх Титан беспокоился о том, что этот ослепительно талантливый Дао-лорд погибнет от отчаяния. Поэтому он и выискал эту последнюю возможность использовать Омега-Дао и стать Атархом. Однако все знали, насколько далеки эти шансы. «Я хочу побыть в трех царствах некоторое время», — сказал Нин. «После того, как я полностью овладею этими формациями, я вернусь в царство нефритового пламени». Огненный бог находился в состоянии сна. Для такого существа проспать один или два цикла хаоса не было чем-то особенным. В конце концов, Нин должен был положиться на своего исконного двойника в поместье «Лазурный цветок», чтобы разблокировать эти формации. «Как пожелаешь», — улыбнулся лазурный демон. «Я тоже собираюсь потратить некоторое время на прогулки по твоей родине. Прошло довольно много времени с тех пор, как я прожил смертную жизнь». Нин кивнул. «Помни, тебе не разрешено убивать. А если кто-то попытается запугать меня, сначала поймай их. Ты можешь убить их, если я дам знак», — сказал Нин. Он не хотел позволить гегемону разгуляться на своей родине. «Хорошо, раз ты настаиваешь». Лазурный демон чувствовал себя совершенно беспомощным. Как слуга, он должен был выполнять приказы Нина. Нин хмыкнул, затем пошел к домену трех царств с оттепелью позади себя. Домен трех царств относился к региону 3900 хаосмеров, которые были созданы Нином, Субхути, демоном ветра и другими крупными фигурами. Как красиво! Нин смотрел на тысячи хаосмеров, которые составляли эту огромную формацию. Они были похожи на мириады мерцающих в небе звезд. Нин медленно кивнул. Позже придет время для дальнейшего совершенствования этой формации. Стабилизация области трех царств была долгосрочным проектом. Территория, очень далекая от королевской вселенной огненный дракон. Свист, свист, свист. Бесконечный черный туман скрывал глубокую пропасть. На дне пропасти находилась резиденция знаменитого сверхлорда, известного как Небесный Нефрит. Свист, свист. Над пропастью появился огромный разрыв, из него вышли три высокие фигуры. Все они были гуманоидами из оникса с ледяным выражением лиц. В отличие от обычных гуманоидов, их тела были покрыты странными серебристо-белыми диаграммами. Стоя в воздухе над пропастью, они излучали бесконечную ауру холода, которая замораживала даже бесконечный черный туман под ними. «Мы, наконец, прибыли». Ониксовые фигуры слегка улыбнулись. «Лорд Небесный Нефрит, выйди и познакомься с нами», — громко крикнул один из гуманоидов. Его голос эхом отозвался из глубины бездны. Свист. Человек, одетый в темно-золотую одежду, вышел из пропасти. У него шла аура бесконечной мощи. Она подавляла мороз. У лорда Небесного Нефрита были красивые черты лица и необыкновенная аура. Он был хозяином этой королевской вселенной и сверхвселенной. Это делало его близким по силе обычным свихлордам. «Хэмэмэм, и зачем вы меня нашли?» В голосе Небесного Нефрита прозвучал оттенок отвращения, но он успел подавить большую часть своего гнева. «В чем дело, Небесный Нефрит? Ты что, ненавидишь армию «Ледяной пик»?» — усмехнулся один из ониксовых гуманоидов. «Если ты не хочешь разговаривать с нами, а только хочешь возвысить перед нами свой статус, мы можем попросить нашего генерала, лорда Волка, прийти побеседовать с тобой», — прошипел другой ониксовый гуманоид. Лорд Небесный Нефрит нахмурился. Он чувствовал трепет, имея дело с легендарной армией «Нефритовый пик». «Да иди ты! Чего конкретно вам нужно?» «Когда как мы втроем были в странствиях, мы внезапно услышали о далеком месте, известном как Королевская Вселенная Огненный Дракон. Предположительно, очень талантливому Дао-лорду удалось приобрести королевский корабль. Увы, как ты, наверное, знаешь, наша армия «Ледяной пик» чрезвычайно мощна и у нее есть несколько кораблей, но у нашего генерала лорда Волка корабля нет, несмотря на то, что он невероятно силен. Но теперь он есть у Дао-лорда. Разве это не унизительно? В общем, мы планируем отправиться в королевскую вселенную «Огненный дракон» и заставить Дао-лорда отдать нам корабль», — сказал тощий ониксовый гуманоид. «Я слышал, что у армии «Ледяной пик» целых 5 королевских кораблей, а генерал Волк так силен. Почему же он не заимеет свой корабль?» «Хэмэмэм». Три гуманоида из оникса фыркнули, не желая ничего объяснять. «Понятно, что даже у могучей армии «Ледяной пик» были свои внутренние тайны. Небесный Нефрит, мы пришли сюда, чтобы попросить тебя отправить нас в королевскую вселенную Огненный дракон», — сказал мускулистый ониксовый гуманоид. «Эта вселенная очень далеко отсюда. Нам потребуются десятки миллионов циклов хаоса, если мы полетим туда сами. Да, лорды живут мало, мы не можем тратить время впустую. Королевская вселенная Огненный дракон, у меня нет корабля». Небесный нефрит покачал головой. «Вы действительно надеетесь, что я потрачу энергию моей сверхвселенной, чтобы отправить вас туда? Мы возместим тебе убытки, небесный нефрит», — сказал одноглазый ониксовый гуманоид. Хотя они были фигурами необычайно большой силы, им все же пришлось показать элементарную вежливость лорду сверхвселенной. «Вы хотите, чтобы я отправил вас в королевскую вселенную Огненный дракон? Это слишком утомительно», — покачал головой небесный нефрит. «Как насчет, если я попрошу одного из моих друзей, у которого есть корабль, помочь вам? Он отвезет вас в королевскую вселенную Огненный дракон, но, конечно, вам также придется компенсировать затраты». «Естественно, понятно». Небесный нефрит остался недоволен. Он был возвышенным сверхлордом. Обычным гегемонам приходилось относиться к нему с большим уважением. Эти трое были никем иным, как второстепенными солдатами армии Ледяной Пик, но они осмелились так нагло вести себя с ним. Но когда он вспомнил о верховном главнокомандующем армии Ледяной Пик, этой возвышенной фигуре, сидящей на этом могучем троне, он не мог не содрогнуться. Ему стало жаль Дао Лорда Черного Севера, которого он никогда не встречал. Малыш Дао Лорд смог убедить гегемона стать его хранителем. Новости распространились по всей Хаос-вселенной. Даже в Ледяном Пике узнали о нем. Помните, что это место находится под влиянием Альянса 16 Королевских Вселенных. Это территория Королевского Лорда Повелителя Ветра, сказал небесный нефрит. С черным солнцем Повелителя Ветра нелегко справиться. Существовали различия в статусе и среди сверхлордов. Повелитель Ветра, как Повелитель Черного Солнца, определенно был ужасающей фигурой даже среди сверхлордов. Мы знаем, мы только за Дао Лордом Черным Севером, чтобы не вызывать войну. Я не думаю, что Повелитель Ветра захочет сделать врагом армию Ледяной Пик из-за этого вопроса, ответили гуманоиды из Оникса. Хорошо. Подождите некоторое время. Примерно через 100 тысяч лет мой друг прибудет и отвезет вас в королевскую вселенную Огненный дракон. Небесный нефрит повернулся и улетел обратно в глубокую пропасть. Трое наблюдали за тем, как он уходит. Хаймэмэм, лорд небесный нефрит, довольно гордая фигура. Мы трое, черные императоры. Если мы будем работать вместе, он ничего не сделает с нами, хотя он и сверхлорд. Единственная причина, по которой он осмеливается вести себя так высокомерно перед армией Ледяного Пика, заключается в том, что он может прятаться в своей сверхвселенной, когда ему заблагорассудится. Все трое относились к нему презрительно. Да, повелитель ветра Союза 16 Королевских Вселенных, не тот человек, с которым можно шутить. Он не создаст нам проблем, мускулистый гуманоид из Оникса нахмурился. Не волнуйся, старик-повелитель ветра, не глупый парень. Он не посмеет развязать настоящую войну против армии Ледяной Пик. Он сам по себе, в то время как на нашей стороне целый ряд гегемонов, а также его величество. Хаймэмэм, если мы не зайдем слишком далеко и займемся только этим Дао-лордом, это не вызовет особых проблем. Повелитель ветра знает свои пределы. Согласен. Время шло. В мгновение ока прошло 10 миллионов лет, и корабль наконец достиг королевской вселенной Огненный дракон. Спасибо, гегемон Громовая Звезда. Жди нас здесь, на всякий случай, но мы не думаем, что простой Дао-лорд осмелится пойти против нашей воли. Он, вероятно, отдаст нам корабль, и мы, вероятно, просто полетим на нем обратно, не побеспокоив тебя. Три ониксовых гуманоида полетели к королевской вселенной Огненный дракон. Гегемон Громовая Звезда стал гегемоном благодаря Дао-грома. Он был очень быстрым и чрезвычайно известным человеком. Императоры будут ждать своего часа, но Дао-лорды другие. У них такая короткая жизнь, что они обычно довольно темпераментны, со смехом сказал гегемон Громовая Звезда. Учитывая, что у него в слугах ходит сам гегемон Лазурный Демон, если он будет сопротивляться или решит скрыться в мире имени Лазурного Демона, вы можете и не получить корабль. Мы думаем, он не посмеет сделать из нас врагов. Три гуманоида из Оникса были вполне уверены в своих шансах. Что касается гегемона Громовой Звезды, он тайно ухмыльнулся. Подавляющему большинству верховных сил Хаос Вселенной не нравилась армия Ледяной Пик. Однако это была чрезвычайно грозная сила, поэтому даже сверхлорды были порой вынуждены уступать ей. Том 38, глава 7, одинокий король, королевская вселенная, огненный дракон, территория — огромное небо, вечный мир — огромное небо, в пустоте пространства появился огромный разрыв, внутри которого появились три возвышающихся гуманоида из Оникса, каждый из них излучал ауру огромной силы, это была сила уровня гегемона, это дворец — огромное небо, произнес один из гуманоидов. К счастью, гегемон Зимнее Пламя давно распространил информацию о Дао-Лорде Черном Севере, иначе мы бы не смогли так легко получить такую подробную информацию о нем, засмеялся тощий ониксовый гуманоид. Я слышал, что гегемон Зимнее Пламя в ловушке царства Нефритового Пламени, именно поэтому он так сильно ненавидит Дао-Лорда Черного Севера, однако... Царство Нефритового Пламени действительно ужасающе страшное место, даже мы втроем не посмели бы вторгнуться в него, только сам генерал посмел бы, однако я верю, что Дао-Лорд Черный Север окажется достаточно мудрым, чтобы не вступать с нами в бой. Три гуманоида из Оникса пролетели по небу к дворцу Огромное Небо, во дворце Огромное Небо, Дао-Лорд Священная Пилюля работал со своей алхимией, а Су Юцзи, Цзинин и Единое Небо наблюдали. «Я уже чувствую запах таблеток», — нетерпеливо сказала Су Юцзи. Хруст, шипение. Пламя продолжало шипеть в алхимическом котле. Священная Пилюля сосредоточил все свои усилия на контроле над огнем. «Неплохо», — кивнул Нин. «Священная Пилюля становится все более сильным в Дао-алхимии. Теперь его можно считать легендарным экспертом в алхимии в бесконечных территориях. Должен признать, я далек от того, чтобы стать ему ровней. Хозяин, все потому, что ты не приложил к этому почти никаких усилий», — отозвалась Су Юцзи. Она считала Нина талантливым во всех отношениях. По правде говоря, Нин достиг такого высокого уровня просветления в отношении Дао, что он достиг невероятных высот как в Дао-формации, так и в Дао-огня. По правде говоря, он лучше управлял алхимическим пламенем, чем священная пилюля, но ему не хватало опыта, чтобы понять, как смешивались различные материалы. Это требовало бесчисленных испытаний и опыта. Бум! Внезапно, сильнейшая волна пронеслась по всему региону. Взрыв! Удивленный этим, священная пилюля потерял контроль над огнем, в результате чего его алхимический котел взорвался, а таблетки были уничтожены. Что происходит? Су Юцзи и император Единое Небо в шоке смотрели наверх. Такая сила аура гегемона, с каких это пор гегемоны стали обычным явлением? Нин нахмурился. Гегемоны были чрезвычайно редки. Они были высшими фигурами в своих вселенных. Одно дело, атака гегемона Зимнее Пламя. Прошло всего несколько десятков циклов хаоса, и пришел еще один гегемон. Судя по тому, как гегемон разжигал свою ауру, он явно пришел с плохими намерениями. Идем посмотрим. Нин оставался довольно спокойным. С грохотом он взлетел в небо, император Единое Небо летел за ним. Эти двое взмыли в воздух над дворцом Огромное Небо. Лицо Нина сразу стало серьезным. В воздухе стояли три высокие фигуры. Это были не тела культиваторов, это были гуманоиды, человекоподобные фигуры из Оникса, с которыми он сталкивался в прошлом. Их было трое. Тем не менее, они отличались от гуманоидов-ситхов, которых он видел раньше. Эти три гуманоида из Оникса были покрыты серебряными диаграммами и излучали ауру бесконечного холода. Черные императоры ситхов, Нин был шокирован. Целых три черные императоры были ужасающе сильны. Их тела были намного жестче, чем тела большинства гегемонов, поэтому у них было преимущество в бою. В пещере, которую Нин и лорд секты посетили годы назад, они обнаружили черного императора, который погиб в бою, унесшего жизни двух гегемонов. «Ты, Черный Север?» – спросил тощий ониксовый гуманоид. «Да», – начал Нин, – «могу я спросить, зачем вы трое пришли во дворец Огромное Небо?» «Ха-ха, мы, конечно, приехали к тебе в гости. Зачем бы мы еще добирались до самой королевской вселенной Огненный Дракон?» – хмыкнул мускулистый гуманоид из Оникса. «Черный Север, я слышал, у тебя есть королевский корабль», – сказал тощий человек из Оникса. Сердце Нина дрогнуло. Как он и подозревал, речь шла о его корабле. Королевские корабли просто представляли огромный интерес для гегемонов, но он никогда не ожидал, что они привлекут трех черных императоров. И все же он не побоялся даже армии гегемонов из Альянса 16 королевских вселенных, что ему боятся этих трех ониксовых гуманоидов. «А вам-то что с того, есть он у меня или нет?» – спросил Нин. «Ты смеешь так высокомерно вести себя?» «Довольно смело». Холодный свет вспыхнул в глазах тощего ониксового гуманоида. «Хмм, Если он у тебя есть, отдай его, и мы сохраним тебе жизнь. Если у тебя его нет, тогда ты бесполезен для нас и умрешь прямо сейчас. Отдай корабль, холодно приказал одноглазый гуманоид из Оникса. Если ты не отдашь его, все, кто связан с тобой, погибнут. Вдали появился пространственный разрыв. Все три гуманоида из Оникса обернулись, увидев, как древний корабль вылетает из разрыва. Корабль, обрадовались трое. Ха-ха, а малыш довольно прост. Неплохо, неплохо. Ты умный мальчик, отдай нам корабль, и ты будешь жить. Давай сюда корабль. Три гуманоида из Оникса одобрительно закивали. Они приобрели немного информации о Нине и знали, что с ним нелегко иметь дело. Если бы да, лорд Черный Север предпочел остаться в царстве нефритового пламени, они бы ничего не смогли сделать. Их единственный вариант был просить вмешаться их генерала, лорда Волка. Но если бы они это сделали, они бы не заслужили особых регалий. Учитывая, что рядом с этим Да-Лордом находится гегемон Лазурный Демон, если бы он захотел сбежать и спрятаться, иметь с ним дело было бы очень тяжело. Поскольку Нин сам хотел отдать его, они будут так великодушны, чтобы пощадить его жизнь. Свист. Из корабля вышел юноша в белом. Голем в белом меху с честными глазами и сморщенный старик. Аватар Нина и аватар Императора Единое Небо в данный момент отступили. «А кто вы, собственно, такие?» — спросил Нин. «Почему немедленно потребовали мой корабль?» «Мы трое, солдаты из армии Ледяной Пик», — спокойно ответил худой гуманоид. «Скитаясь по различным вселенным, мы услышали о тебе и поспешили сюда. Мы хотим забрать твой корабль и отдать его нашему генералу, лорду Волку. Малыш, поскольку ты, да, лорд, ты проживешь очень мало. Ты, вероятно, еще не закончил исследовать королевскую вселенную Огненный Дракон. Этот корабль будет бесполезен для тебя. Отдай его нам, и ты избежишь беды». «Армия Ледяной Пик», — Нин нахмурился. «Это действительно, армия Ледяной Пик». Лицо гегемона Лазурного Демона вытянулось. «Лазурный Демон, ты слышал об армии Ледяной Пик раньше? Черный Север, как ты, наверное, знаешь, когда мы победили ситхов во время Войны Рассвета, ситхи оставили после себя много сокровищ, которые в конечном итоге попали в наши руки», — мысленно послал Лазурный Демон. Нин просто продолжал слушать. «Некоторые из самых мощных боевых орудий ситхов, такие как Черное Солнце, оказались в руках таких людей, как Королевский Лорд Повелитель Ветра. Вот почему Повелитель Ветра процветает и имеет более высокий статус, чем другие повелители сверхвселенных. Даже армия Ледяной Пик не решится создать ему проблемы. Лидера армии Ледяной Пик обычно уважительно называют одиноким королем. Он родился древним культиватором, и он – эксцентричная личность. У него всегда холодное выражение лица, он наслаждается резней. Говорят, что он улыбается только когда убивает. Одинокий король однажды приобрел сокровищницу ситхов, которая была заполнена боевыми машинами и оружием ситхов. Он лично контролирует самые мощные военные машины, но он также приобрел 4 золотых императоров и 69 черных императоров. Он использовал одного из них, чтобы пройти ритуал жертвоприношения и стать золотым императором, позволив 3 гегемонам, которые присоединились к нему, сделать то же самое. В течение бесчисленных лет он позволял некоторым из своих вечных императоров превращаться в черных императоров. В результате у него теперь ужасающе мощная армия, и он сам ей руководит. Эту армию называют армией Ледяной Пик. Хотя название звучит довольно обыденно, армия легендарна своей дикостью. Она будет сражаться до смерти с любым, кто оскорбит одинокого короля. Они вызвали много великих войн и даже уничтожили сверхвселенную, в результате чего 3 других сверхлордов погибли от их рук. Но, конечно, они понесли определенные потери во время этих войн. Предположительно, теперь у них остался только 61 черный император. Нин был ошеломлен, услышав это. Даже 3 сверхлорда погибли от их рук. Разве сверхлорды не могут спрятаться в своих сверхвселенных? Нин не мог не спросить. Разве это не означает, что пришлось уничтожить и сверхвселенные? Общеизвестно, что есть 2 чрезвычайно мощные военные машины, которые находятся под контролем одинокого короля. Одна из них может быть мгновенно активирована, поэтому 2 сверхлорда были убиты еще до того, как у них появился шанс сбежать, — мысленно послал Лазурный Демон. 3-й сумел спрятаться в своей сверхвселенной, но разъяренный одинокий король продолжил преследовать его и в сверхвселенной. Никто не знает, что именно произошло там, но конечным результатом было то, что сверхвселенная была полностью уничтожена, а сверхлорд погиб. Именно эта битва действительно позволила одинокому королю подняться и армия «Ледяной пик» стала известна, как одна из самых могущественных организаций в ХАОС Вселенной. Том 38, глава 8. Сражение Цзинина с черными императорами. Повелитель сверхвселенной сбежал в свою сверхвселенную, но все же был убит, а вся его вселенная была уничтожена. Лазурный демон вздохнул. Вот почему все подозревают, что в дополнение к двум военным машинам, у одинокого короля есть третья боевая машина ситхов невероятной силы. Таким образом, Черный Север, я призываю тебя пересмотреть свое отношение к армии «Ледяной пик». С ними нелегко иметь дело. Я одинокий странник, у которого не так много сокровищ, поэтому армия «Ледяной пик» не будет тратить свои ресурсы на то, чтобы выследить меня, но у тебя, Черный Север, есть корабль. Армия «Ледяной пик» так просто не сдается. Лазурный демон был довольно гордым человеком, но он понимал, что Цзинин должен был сейчас заботиться о своей секте и своей родине. Лазурный демон, кроме одинокого короля, есть ли у трех других золотых императоров армии «Ледяной пик» особо мощные военные машины? Спросил Нин. Нет. Ответ лазурного демон был лаконичным. Армия «Ледяной пик» вызвала немало войн, но я никогда не слышал о том, чтобы три золотых императора использовали какие-либо машины для боя. Нин вздохнул про себя. Учитывая, насколько возвышен был одинокий король, он не пошел бы так далеко, чтобы выступить против Дао-лорда ради обычного корабля. А если огненный бог выступит против одинокого короля, кто окажется сильнее? Мысленно спросил Нин. У него были свои размышления на этот счет, но лазурный демон прожил долгую жизнь и много на свете повидал. Трудно сказать, кто сильнее. Огненный бог просто слишком туп. Он был рожден с огромной жизненной силой и обладает практически неразрушимым телом, но сверхлорды должны быть в состоянии противостоять ему, сказал лазурный демон. Одинокий король, однако, отличается. Он может использовать военные машины, поэтому он представляет большую угрозу. Что, если огненный бог сразится с одиноким королем? Мысленно спросил Нин. Огненный бог не сможет убить одинокого короля, но и одинокий король не сможет убить огненного бога. Я прожил долгую жизнь, но я никогда не слышал о какой-либо крупной фигуре, способной подчинить демона хаоса. Исключение только от Архи. Убить демона хаоса невозможно, мысленно сказал лазурный демон. Черный Север, как ты знаешь, самые влиятельные представители расы ситхов, возвышенные, и их потребовалось трое, чтобы захватить огненного бога, притом он остался совершенно невредимым. Все культиваторы знают, что только атархи способны убить демона хаоса. Это важно. Нин пришел к решению. Основываясь на имеющейся у него информации, он также был уверен, что никто, кроме атарха, не сможет убить огненного бога. Возможно, ситхи в свои лучшие времена и были способны захватывать демонов хаоса с помощью своих сильных фигур. И, возможно, они даже смогли бы убить демона хаоса с помощью своих уникальных технологий, но ситхи были стерты в порошок. Хотя одинокий король и был ужасно силен, он просто получил доступ к единственной ценной военной машине, оставленной ситхами. «Что планируешь делать?» – спросил лазурный демон. «Лазурный демон, ты испугаешься, если я откажу им?» – отправил мысленно Нин. Лазурный демон с удивлением взглянул на Нина. «Я, гегемон, который бродит один. Чего мне бояться? Ты окончательно решил?» «Да, я уверен в своих шансах», — кивнул Нин. Три ониксовых гуманоида просто стояли и ждали, пока Нин и гегемон лазурный демон мысленно говорили. Они не спешили. Они понимали, что Черный Север и лазурный демон обсуждают этот вопрос. Они чувствовали, что, как только этот слабый Дао-лорд узнает правду о силе армии «Ледяной пик», он сделает верный выбор. «Так, ты ведь теперь знаешь немного больше об армии «Ледяной пик»?» Тощий гуманоид из Оникса сверлил Нина глазами. «Я, Дао-лорд, и мой опыт в сравнении с моими друзьями, гегемонами, ничтожен. Я о вас только сегодня впервые услышал». «Впечатляет, действительно впечатляет», — сказал Нин. «К черту разговоры». Одноглазый ониксовый гуманоид сгорал от нетерпения. Нахмурившись, он рявкнул. «Поспеши передать нам корабль, в противном случае мы будем атаковать. Если это произойдет, ты и твоя секта погибнете». Он давно привык действовать так, как ему нравится. Первоначально он был довольно могущественным вечным императором, а после того, как он прошел жертвенный ритуал, став членом армии «Ледяной пик», он добился уважения даже от гегемонов и сверхлордов. Они побаивались репутации армии «Ледяной пик». Сначала его наибольшее беспокойство заключалось в том, что этот Дао-лорд вызовет проблемы из-за неосведомленности об армии Ледяной Пик. Вот почему он сдержался. Но теперь он, естественно, будет давить сильнее. Нин стоял в окружении лазурного демона и оттепели. Я не хочу становиться врагом армии Ледяной Пик, да и не настолько я силен. Тем не менее, королевские корабли невероятно ценны. Вы хотите, чтобы я просто отдал вам его даром? Я, может быть, просто Дао-лорд, но гордость у меня имеется. Нин улыбнулся. У меня есть простое, взаимовыгодное решение, которое позволит мне добровольно отдать вам корабль. Взаимовыгодное решение, говори. Три гуманоида из Оникса были довольно сильно раздражены. Армия Ледяной Пик была настолько широко известна, что даже гегемоны были в ужасе от нее. Только несколько гегемонов, которые странствовали в одиночестве, осмелились бы вести себя так высокомерно с ними. Все просто. Армия Ледяной Пик может купить у меня корабль, сказал Нин. Купить? Три гуманоида из Оникса обменялись взглядами. Отлично. В этом мире имений довольно много сокровищ. Я отдам его тебе в обмен на корабль. Тощий гуманоид из Оникса небрежно вручил золотой диск, размером с ладонь, который на самом деле был сокровищницей. Другие два ониксовых гуманоида также были довольно спокойны. Они были уверены, что Дао-лорд просто хотел сохранить свою честь. Для них эти несколько сокровищ не имели особого значения. Нин покачал головой. Ценность должна быть на уровне ценности корабля. На уровне корабля, наконец, выражения лиц трех ониксовых гуманоидов изменились. Впервые они начали понимать, что Дао-лорд не искал способ сохранить честь. Он на самом деле был крепким орешком. Королевские корабли были невероятно ценными. Даже сокровища, такие как храм Алой Волны, не были близки по стоимости к кораблю. Даже если бы три гуманоида из Оникса объединили все свои сокровища вместе, они все равно не смогли бы позволить себе корабль. Скорее всего, их полководцу, лорду Волку, придется обменять все свои сокровища, чтобы позволить себе купить корабль. Найти эквивалент, это было бы возможно, если бы одинокий король и повелитель ветра объединили свои ценности. Так было еще и потому, что люди, мягко говоря, совершенно не желали продавать королевские корабли. Так что попросить сокровища эквивалентной стоимости было уже выгодной сделкой. Однако, королевский лорд-повелитель ветра командовал Черным Солнцем. Он был на том же уровне, что и одинокий король. Как получилось, что простой Дао-лорд осмелился требовать сокровища эквивалентной стоимости? Ты хочешь умереть? Глаза тощего ониксового гуманоида вспыхнули холодным светом. Я уже и так делаю вам услугу. Если вы примете мои условия, мы осуществим обмен. Если ты откажетесь даром отдавать свой корабль, я не собираюсь. Аура Нина тоже начала обостряться. Ты. Три ониксовых гуманоида в шоке уставились на Дао-лорда перед собой. Он на самом деле собирается встретиться с ними лицом к лицу. Он гонится за смертью. Убить его. Первым на него напал ониксовый одноглазый гуманоид. Он мгновенно превратился в полосу света, которая выстрелила в Нина. Он ударил в сторону Нина правой рукой, похожей на длинное копье. Его ногти были острием копья. У всех черных императоров были невероятно мощные тела. Каждая часть их тел была самостоятельным оружием. Копье пронзило пустоту, настолько мощно, что Нин поднял брови. Хммм. Оттепель, стоявший поблизости от Нина, сердито фыркнул и немедленно бросился вперед. Во время атаки он превратился в огромный кусок белой материи, которая рванула к врагу. Обычный голем пытается заблокировать меня, одноглазый ониксовый гуманоид почувствовал некоторое презрение. Он же был на уровне гегемона. Хотя его понимание да было немного хуже, чем у истинных гегемонов, его тело черного императора давало ему огромную силу. Это позволяло ему сражаться с гегемонами. Его тело было настолько жестким и упругим, что в реальной битве не на жизнь, а на смерть он действительно имел преимущество. Взрыв. Этот ужасающий удар гегемона пришелся по огромному белому полотну, но белое полотно было невероятно упругим и рассеивало всю энергию атаки. Что? Одноглазый гуманоид был шокирован. Голем фактически заблокировал его атаку. Убить их всех. Убить их и захватить королевский корабль. Два других гуманоида из Оникса также начали атаковать. Свист, свист. Оба двигались с невероятной скоростью. Хотя оттепель заблокировал одного из них, это был уже его предел. Он никак не мог заблокировать двух других. Лазурный демон проявил свою звероподобную форму. Все его тело покрылось лазурными чешуйками, а голова стала треугольной. Его покрытый чешуей хвост размахивал угрожающе, как кнут. Все его тело замерцало темным. Он яростно завыл, бросившись в атаку. Да, лорд даже не прячется в мире имения гегемона лазурного демона. Тощий гуманоид удивился и мысленно добавил: «Я свяжу лазурного демона, идите и убейте Дао-лорда». «Хорошо», — мускулистый ониксовый гуманоид обрадовался. Никто из них и не предполагал, что Дао-лорд не станет прятаться. Том 38, глава 9. Крепкий орешек. Тощий гуманоид из оникса был опытным в сабельном искусстве, но для связывания лазурного демона он вообще не использовал никакого оружия. Он использовал только голые руки, и, так как каждая часть его тела была сродни оружию, он мог хорошо связать лазурного демона. Свист. Он выкинул вперед правую ладонь. Его рука вытянулась и стала длиннее 10 тысяч километров. Хлоп. Лазурный демон, в своей истинной форме, ударил хвостом черную ладонь. Хруст. Огромная черная рука внезапно сменила направление движения. Она двигалась странным образом, словно кнут. Казалось, она превратилась в дугу, которая накопила силу, а затем ударила еще раз. Казалось, все тело тощего ониксового гуманоида превратилось, стало по форме похожим на лук. С этим черным императором действительно тяжело иметь дело. Гегемон лазурный демон имел полное преимущество в силе и значительно превосходил своего оппонента в понимании Дао. Но его атаки были бесполезны против черного императора. Это позволило черному императору удерживать его в связанном виде. Черный Север решил сражаться с другим черным императором сам. Он же в состоянии себя обезопасить, верно? Лазурный демон бросил боковой взгляд на далекого Нина. Выражение его лица внезапно изменилось. Жалкий Дао-лорд, ты действительно высокомерен. Однако твое высокомерие дало нам шанс разобраться с тобой. В противном случае, нам, вероятно, пришлось бы здесь заставить всех подчиниться, и начали бы мы с послушников дворца огромное небо, и этого нам могло оказаться недостаточно. Мускулистый черный император явно был в хорошем настроении, а сейчас нам просто достаточно убить тебя, и мы получим корабль. Вы, возможно, слишком рано празднуете. Нин стоял в воздухе, спокойно глядя на ониксового гуманоида перед собой. Если ты так торопишься умереть, то умри. Мускулистый ониксовый гуманоид внезапно ударил гигантской черной ладонью, которая сотрясла небеса, устремившись к Нину. Свист. Нин внезапно зашевелился, исчезая из поля зрения ониксового гуманоида. Он исчез, удар мускулистого гуманоида пришелся по пустоте. Он сразу принялся бить ладонями во все стороны. Он подумал, что даже если Нин исчез, он спрятался только благодаря искусству уклонения. Он никак не мог убежать слишком далеко. «Я здесь», — раздался голос позади него. Мускулистый ониксовый гуманоид удивленно обернулся назад, только чтобы увидеть, что юноша в белом с черными ножнами на спине стоит далеко позади него. Он быстро. В сердце ониксового гуманоида появился трепет. «Тело черного императора тебе не поможет. Твое понимание Дао слишком низкое. У тебя есть некоторые врожденные преимущества в битве не на жизнь, а на смерть. Но, если я захочу уйти, ты не сможешь меня остановить». Нин медленно покачал головой. Он подавил глубокий вздох. Когда он впервые увидел тело такого ониксового гуманоида, он был просто ошеломлен. Он никогда бы не подумал, что достигнет такого же уровня силы. Что касается Дао меча, Нин был на целый уровень выше, чем император меча. Теперь, когда Нин освоил 14-ю позицию искусства сердечный меч, он всего лишь на одну позицию отставал от императора меча, который создал 15 позиций. В целом, Нин теперь был гораздо более могущественным, чем император меча. Он действительно достиг уровня боевой мощи гегемона. «Жалкий Дао-лорд, ты слишком высокомерен. Это тебя и погубит». Мускулистый ониксовый гуманоид был довольно сильно смущен и рассержен. Взметнувшись в воздух, он бросился на Нина. Каждый его шаг заставлял дрожать пространство вокруг. Он совершил еще один яростный удар своими гигантскими ладонями. Свист. Нин снова задвигался. На этот раз он превратился в полосу света меча, которая пролетела сотни тысяч километров. «Ты даже не можешь дотронуться до меня». Нин медленно покачал головой. Это было слишком легко. Когда он изначально полагался на свое Дао Омега меча, чтобы стать Дао Лордом четвертой ступени, он не был таким быстрым. Однако с тех пор прошло более 10 циклов хаоса. Он достиг уровня архонтов Дао Грома. Это дало ему еще более сильный уровень скорости. Он также достиг уровня архонта Дао пространства, и это дало ему огромное количество навыков в управлении пространством. Таким образом, Нин достиг совершенно нового уровня скорости. Только гегемон, полностью сосредоточенный на скорости, смог бы догнать Нина. «Вы не можете захватить даже Дао-лорда». Далекий тощий гуманоид из Оникса отправил отчаянное послание. Жалкий Дайлорд, на этот раз мускулистый ониксовый гуманоид действительно был очень зол и раздосадован. Он поднял голову, издав яростный рев. Бум! Густой черный туман распространился от него, накрыв собой регион в 10 миллионов километров. Все в этой области погрязло в зыбкости, скорость Нины резко снизилась. Ох, я и не ждал черных императоров ситхов на этой неделе. Тело Нины замерцало, когда он проявил свою трехголовую шестирукую форму. Все шесть северных радужных мечей вылетели из ножен на его спине и попали в его руки. Вперед! Нин улыбнулся. Шаха, шаха, шаха. Гуманоид из Оникса поражал своей необычайной силой, яростно работая то одной, то другой ладонью. Он пытался убить Нина как можно быстрее. Увы, с точки зрения понимания Дао, он просто достиг уровня Архонта. Его слабости были вполне очевидными. Нин все еще мог легко маневрировать вокруг ониксового гуманоида, несмотря на черный туман. Нин даже не использовал свои секретные искусства. Хотя его скорость была снижена, меч оставался невероятно быстрым. Шаха, шаха, шаха. Свет меча Нина пронзил небеса, каждая полоса света меча была эфемерной и почти невидимой. Свет меча было трудно обнаружить, он обладал ужасающей силой и, казалось, был способен пробиться сквозь что угодно на своем пути. Это был ужасающий уровень силы, который возник благодаря комбинации 14-й позиции искусства сердечной мечи Дао Омега меча Дао Лорда 4-го уровня. Каждый удар был призрачным и непредсказуемым. Гуманоид из Оникса чувствовал, будто удары пронзали его тело. Шаха, шаха, шаха. В мгновение ока они обменялись более, чем сотни ударов друг с другом. Гуманоид из Оникса не смог нанести ни одного удара Нину. Короче говоря, Нин полностью доминировал. Тем не менее, Нин не мог не нахмуриться. Его тело действительно невероятно крепко. Даже когда я использую всю свою силу, я все равно не могу ранить его. Что за черт? Он не Дайлорд, он явно гегемон. Мускулистый гуманоид из Оникса внезапно отодвинулся, отчаянно крикнув. Я ничего не могу с ним сделать. Работая изо всех сил, сожги свою сущность. Покончи с этим быстрее. Тощий гуманоид из Оникса послал отчаянное мысленное сообщение, находясь под давлением гегемона лазурного демона. Попробуй сам. Я прикоснуться к нему ни разу не смог. Его искусство меча совершенно безупречно. Если я сделаю все возможное, он просто убежит к лазурному демону. Черный император не хотел использовать последний козырь. В отличие от обычных культиваторов, они исцелялись и выздоравливали довольно медленно. После того, как они тратили все силы, они подвергались риску истощения энергии. Как только они исчерпывали свои энергетические запасы, их тела становились слабыми, и их уже легче было победить и уничтожить, отступить. Мускулистый гуманоид из Оникса отдал приказ уйти, и трое снова быстро объединились. Лазурный демон и Оттепель встали рядом с Нином. Стороны смотрели друг на друга издалека. Ониксовые гуманоиды были довольно злы, но они также были и ошеломлены. Как случилось такое, что Дайлорд достиг такого уровня власти? У него определенно была сила гегемона. К счастью, все три ониксовых гуманоида имели чрезвычайно крепкие тела. Обычные императоры с легкостью были бы убиты теперешним уровнем искусства меча Нина. Грозно. Я искренне восхищаюсь тобой. Для Дайлорда достичь такого уровня власти. Тощий ониксовый гуманоид уставился на Нина. Однако ты точно уверен, что хочешь стать врагом армии Ледяной Пик? Я не хочу становиться врагом армии Ледяной Пик. Однако я ни за что не отдам корабль. Нин покачал головой. Смелый. Однако эти действия равносильны объявлению нас своим врагом. Тощий гуманоид из Оникса холодно рассмеялся. Я дам тебе еще один шанс. Отдай корабль. В противном случае у нас не останется иного выбора, кроме как сообщить нашему руководству о твоей дерзости. В конце концов ты умрешь. Нин только улыбнулся. Что ж, они видели выражение лица Нина. Тощий гуманоид рявкнул. Идемте. В следующий раз, когда мы придем, мы убьем их всех. Идемте. Три гуманоида из Оникса немедленно вошли в пространственный разрыв, бесследно исчезнув и оставив Нина, лазурного демона и Оттепель одних. Лазурный демон смотрел на юношу в белом. Он чувствовал, что Нин стал чрезвычайно могущественным со времени их битвы в царстве нефритового пламени. К настоящему времени Нин действительно достиг уровня власти гегемона. «Черный Север, ты только что стал врагом армии Ледяной Пик», — тихо сказал лазурный демон. «Армия Ледяной Пик — не самый простой враг. Учитывая их политику, они обязательно будут с тобой воевать. С ними нелегко иметь дело, но и со мной тоже. В глазах Нина вспыхнуло желание убивать. С тобой, лазурный демон был ошеломлен. Вскоре я разберусь с формациями и освобожу огненного бога, сказал Нин. Ты уверен, что сможешь быстро разобраться с формациями? Лазурный демон был вне себя от радости. Более или менее, даже если мне понадобится больше времени, чем я ожидаю, я смогу выиграть себе необходимое время в царстве нефритового пламени. При необходимости я также могу улететь на корабле и выкуплю себе еще немного времени, сказал Нин. Однако я не думаю, что нам нужно будет идти на все эти ухищрения. К тому времени, когда они вернутся, огненный бог будет ждать их. Ха-ха-ха. Если выйдет огненный бог, лазурный демон был очень рад такой перспективе. Ты действительно сможешь сделать все, что захочешь. Это же демон хаоса. Ха-ха-ха. С демоном в твоем распоряжении, кто осмелится доставить тебе неприятности? Если вы отдашь приказ, он ворвется прямо на базу армии Ледяной Пик и разрушит ее. Одинокий король ничего не сможет сделать, кроме как наблюдать за происходящим в шоке. Он ничего не сможет сделать с огненным богом. Почему ты не сказал мне раньше? Я уж подумал, что мы идем бродить по космосу. Лазурный демон смотрел на Нина. Без огненного бога я бы не посмел так жестко себя с ними вести. Нин тоже улыбнулся. Ладно, хватит болтать. Начиная с сегодняшнего дня, я собираюсь посвятить все свое время и усилия разгадыванию формаций. Это нужно решить как можно скорее. Том 38, глава 10. Лорд Волк, регион на границе королевской вселенной. Огненный дракон. Бесчисленные раскаты грома трещали по всему региону. Внезапно появились три ониксовых гуманоида и двинулись к этой области на высокой скорости. «Гегемон, громовая звезда!» — крикнул худой ониксовый гуманоид. Свист. Бесчисленные раскаты грома слились воедино в человекоподобную форму, превратившись, наконец, в человека в лиловой одежде. Это был гегемон «Громовая звезда», который привез их сюда на своем королевском корабле. «Так, есть у вас корабль?» — улыбнулся им гегемон «Громовая звезда». На лицах трех ониксовых гуманоидов не было никаких следов веселья. Раньше они говорили так уверенно, кто бы мог подумать, что они вернутся с позором. Им пришлось попросить гегемона «Громовую звезду» вернуть их домой. По правде говоря, гегемон «Громовая звезда» специально задал им этот вопрос. Он прекрасно понимал, что у них нет корабля. Однако он был очень рад возможности посмеяться над несколькими черными императорами армии Ледяной Пик. «У нас его нет», — тощий гуманоид из Оникса холодно добавил. «Гегемон «Громовая звезда», твои догадки были верными. Этот маленький Дайлорд и правда бесстрашен. Он действительно осмелился бросить нам вызов. Дайлорд Черный Север слишком высокомерен. Он на самом деле осмелился нажить себе врага в виде армии Ледяной Пик. Я обязательно сообщу об этом генералу. Хмм, мы столько времени потратили зря. В конце концов, нам все равно придется попросить генерала лично вмешаться. Черный Север определенно умрет, и этот дворец «Огромное небо», весь он тоже будет уничтожен, прорычал ониксовый одноглазый гуманоид. Мы должны быть уверены, что он пожалеет об этом. Мускулистый гуманоид из Оникса также был полон убийственной ярости. Гегемон «Громовая звезда» не мог не пробормотать себе под нос. Вы потерпели неудачу в своих попытках взять корабль силой, и продолжаете действовать с такой бравадой. Армия Ледяной Пик действительно оправдывает свою репутацию. Кто бы мог подумать, что да, лорд Черный Север действительно такой крепкий орешек, куда дальше? Спросил гегемон «Громовая звезда». В резиденцию генерала, на гору гибели, сказал тощий гуманоид. А где гора гибели? Гегемон «Громовая звезда» был озадачен. Это владение генералов королевской вселенной «Небесный волк». Тощий гуманоид из Оникса недовольно проворчал. Гегемон «Громовая звезда», разве ты не знаешь? Гегемон «Громовая звезда» не ответил. Он действительно раньше не был в королевской вселенной «Небесный волк», но слышал, что гора лорда волка была в королевской вселенной «Небесный волк». Тем не менее, настоящее название этого места было «Гора гибели». Горой лорда волка ее просто прозвали люди. «Что ж, я отправлю вас туда». Гегемон «Громовая звезда» взмахнул рукой, появился корабль. «Нам нужно путешествовать быстро. Мы должны сообщить обо всем генералу как можно скорее. Иначе я не знаю, как вынесу такой позор», — довольно сердито сказал мускулистый гуманоид из Оникса. Они давно привыкли действовать так, как им заблагорассудится. Иногда из-за этого они сталкивались с кем-то, кто сопротивлялся им, и тогда они не могли не чувствовать раздражения. Но сейчас речь шла о Дайлорде. Это заставило их чувствовать себя по-настоящему оскорбленными. Увы, Королевская вселенная Огненный дракон была невероятно далека от королевской вселенной Небесный волк. У них не было возможности напрямую связаться с королевской вселенной Небесный волк. Даже истинное тело Дао-лорда и исконный двойник не смогут ощущать друг друга с такого огромного расстояния. Нужно было, по крайней мере, быть вечным императором класса Архонта с невероятно могущественной душой, чтобы ваше истинное тело и его исконный двойник могли чувствовать друг друга с такого большого расстояния. Увы, было слишком сложно было бы убедить фигуру класса Архонта следовать за ними в качестве слуги. Большинство предпочло бы смерть такой рабской жизни. Свист. Корабль прорвался сквозь пространство-время, улетая на высокой скорости. Он двинулся в сторону королевской вселенной Небесный Волк. 18 миллионов лет спустя. Корабль гегемона Громовой Звезды наконец достиг территории Небесный Волк. Вот там гора гибели. Три черных императора смотрели издалека на возвышающуюся в пустоте гору. На их лицах появился восторг. Это была их база. Гора гибели была совершенно серой и покрытой бесчисленными рунами и знаками. На самой вершине горы была область, сияющая размытым серебристым светом. Серебристый свет освещал прекрасные дворцы внизу. Здесь лорд Волк проживал со своими подчиненными. «Генерал! Генерал! Генерал!» Три черных императора громко закричали после выхода из корабля. Их голоса эхом раздались в воздухе над горой гибели. «Ах, морской закон и остальные вернулись!» «Это, брат, морской закон и остальные!» Фигуры начали вылетать из горы гибели. Все они были гуманоидами из Оникса. Их тела были покрыты серебряными диаграммами и излучали ауры бесконечного холода. Гегемон Громовая Звезда не мог не заворчать про себя. Все они были обычными культиваторами, но решили пройти ритуальное жертвоприношение. Они покинули свои тела, став этими странными существами. Он также понимал, что черные императоры изначально были довольно посредственными вечными императорами. Теперь, когда они стали черными императорами, у них, по крайней мере, был уровень власти гегемона. Что это такое? Королевский корабль? Это наш новый королевский корабль? Все ониксовые фигуры повернулись и уставились на отдаленный корабль. Королевские корабли были невероятно ценными. Даже их генерал, лорд Волк, не имел такого. Гегемон Громовая Звезда осмелился приехать сюда, потому что три гуманоида из Оникса давным-давно дали клятвы жизненной силы, гарантирующие его безопасность. Если они этого не обеспечат, все трое умрут. Гегемон Громовая Звезда также был уверен, что ему удастся безопасно покинуть это место. «Пошли все вон. Срочно отведите нас к генералу. Где он? Нам нужно сообщить ему кое-что важное. О чем вам нужно поговорить со мной?» — прозвучал холодный голос. С вершины сказы появилась золотистая фигура. Все ее тело, казалось, было из золота. Тело было также покрыто серебряными диаграммами. Аура, исходящая от человека, была настолько мощной, что значительно превосходило ауры черных императоров, обслуживавших его. Он был одним из легендарных золотых императоров, человеком, который совершил самый мощный ритуал жертвоприношения, который только могли предложить ситхи. Что касается так называемых возвышенных, этот уровень может быть достигнут только посредством культивации и трансформации внешнего вида. Они были высшими среди ситхов и были самыми влиятельными представителями всей расы. Гегемоны могут легко превращаться в золотых императоров и производиться в большом количестве. Естественно, их никак нельзя сравнивать с возвышенными. Золотые императоры обладали силой, сравнимой с силой сверхлордов, а их тела были еще жестче. Разрушить их тела было практически невозможно. «Генерал, три черных императора, которые только что прибыли, сразу же почтительно поклонились. Говорите, вы очень спешили сюда на корабле. Что все это значит?» Взгляд лорда Волка был непроницаемым. Он взглянул на далекий корабль, затем на своих подчиненных. «Генерал, мы выполняли твой приказ», — уважительно прошептал тощий ониксовый гуманоид, — «и мы внезапно услышали, что в королевской вселенной Огненный дракон есть Дао-лорд по имени Черный Север, которому каким-то образом удалось захватить контроль над местом ситхов, известным как Царство Нефритового Пламени. Ему даже удалось убедить гегемона стать его слугой». «Дао-лорд с гегемоном в качестве слуги?» Лорд Волк был шокирован, как и черные императоры рядом с ним. Хотя эта новость уже давно распространилась, она не дошла до территории Небесного Волка. Эти две территории были просто слишком далеко друг от друга. Что еще более важно, у Дао-лорда Черного Севера имеется королевский корабль, — поспешно сказал тощий черный император. «Как только мы услышали эту новость, мы сразу же отправились в королевскую вселенную «Огненный дракон». Мы хотели заставить его отдать нам корабль, чтобы предложить его тебе, генерал». Лорд Волк прищурился, продолжая слушать, но он просто взял и отказался. Тощий черный император зарычал, стиснув зубы. Он на самом деле осмелился отказаться. Мы напали на него, но он оказался настолько силен, что его можно сравнить с гегемоном. Да, лорд, сравнимый с гегемонами, несмотря на то, насколько обычно лорд Волк был спокоен, он не мог не чувствовать себя ошеломленным. Он медленно кивнул. Кажется, он овладел одним из легендарных Омега-Дао, и ему сопутствовала большая удача. Хаем, даже если он, да, лорд, сравнимый с гегемоном, он все равно, ничто по сравнению с нашей армией Ледяной Пик. Вы уверены, что он осмелился бросить нам вызов? Да. Тощий черный император кивнул, как и двое других. Одноглазый черный император объяснил, он вообще нас ни во что не ставит. Он даже посмел сказать, что готов отдать нам корабль, но только за сокровища эквивалентной стоимости. У него есть какой-то особый статус? Лорд Волк нахмурился. Например, он ученик Атарха. Королевская вселенная «Огненный дракон» должна быть под командованием королевского лорда-повелителя ветра. Может быть, он как-то связан с повелителем ветра? Мы не слышали ни о каком особом статусе. Он вообще не должен быть связан с повелителем ветра. Ранее он привлек целое множество гегемонов и императоров, которые пытались убить его и захватить его корабль, но повелитель ветра не вмешивался. Понятно, что никаких отношений между ними нет. В конце концов, он выжил только потому, что взял контроль над царством нефритового пламени, сказал тощий черный император. Если у него нет какого-то особого покровителя, ни один дао-лорд, каким бы чудовищно талантливым он ни был, не более, чем муравей для нашей армии Ледяной Пик. Лорд Волка смотрел троих своим ледяным золотистым взглядом, затем повернулся взглянуть на далекий корабль. Если мои предположения верны, то этим кораблем управляет гегемон Громовая Звезда. Громовая Звезда приветствует тебя, лорд Волк. Гегемон Громовая Звезда вылетела из корабля, поклонившись. Я хочу отвезти своих черных императоров в королевскую вселенную «Огненный дракон». Я хотел бы попросить тебя отвезти нас туда, сказал лорд Волк. Конечно, мы возместим расходы. Том 38, глава 11. Цепевидное оружие, помощь вам прокатиться, дело незначительное, ответил гегемон Громовая Звезда. Гегемоны и императоры Альянса 16 королевских вселенных боролись за то, чтобы первыми достичь королевской вселенной «Огненный дракон», поэтому они все были вынуждены платить сумасшедшую цену. Даже цена обычного путешествия на такое огромное расстояние, от территории Небесного Волка до королевской вселенной «Огненный дракон», по-прежнему будет довольно высокой, но только не для кого-то вроде лорда Волка, который убил и ограбил бесчисленное количество людей. «Черные императоры, собирайтесь и выходите вместе со мной», — приказал лорд Волк. «Мы отправляемся в королевскую вселенную «Огненный дракон», чтобы захватить этот корабль». «Есть! Давайте завоюем этот корабль». В общей сложности 9 ониксовых гуманоидов вылетели с ним с горы печали. Помимо их верховного лидера, одинокого короля, в армии Ледяной Пик было еще 3 генерала. Эти 3 генерала командовали в общей сложности 12 черными императорами. Обычно их сопровождали 6 черных императоров. Остальные 6 делились на 2 отряда и были ответственны за патрулирование ХАС Вселенной. Как только они узнавали что-нибудь важное, они немедленно сообщали об этом своему генералу. 3 генерала и одинокий король действовали одинаково. Часть их солдат сопровождали их самих, а остальные патрулировали ХАС Вселенную на долгосрочной основе. Это гарантировало, что армия Ледяной Пик будет иметь мощную информационную сеть. Она была способна в короткие сроки принять участие в любых важных событиях ХАС Вселенной. На этот раз лорд Волк взял с собой 3 черных императоров из патруля, и 6 своих личных черных императоров, что в общей сложности составило 9. 1 золотой император и 9 черных императоров. Такой силы было достаточно, чтобы 10 раз уничтожить королевскую вселенную «Огненный дракон». Гегемон Громовая Звезда бормотал про себя. «Все, что я делаю, зарабатываю немного сокровищ с их помощью. Даже если бы я отказался, другие гегемоны с ним бы разобрались. Да, лорд Черный Север, ты не более, чем да, лорд, но ты посмел бросить вызов армии Ледяной Пик. Я восхищаюсь твоей смелостью, но причина, по которой другие крупные фигуры не пожелали действовать так, как ты, в том, что последствия были бы слишком ужасны. Гегемон Громовая Звезда не мог не вздохнуть. Ему казалось, что он видит конец пути этого гениального Дао-лорда. Все золотые императоры были на уровне власти сверхлордов. 9 черных императоров, работающих вместе, были тоже эквивалентны сверхлорду. Как могла Королевская Вселенная Огненный Дракон противостоять силе такого уровня? Королевская Вселенная Огненный Дракон оставалась спокойной, как и всегда. Нин не обнародовал тот факт, что он столкнулся с 3 черными императорами, подданными армии Ледяной Пик. В этом не было смысла. Гегемон Яркий Берег и другие не смогут помочь в этом деле, поэтому лучше было не беспокоить их. Звездное море ужаса. Царство нефритового пламени. Черный Север. Прошло 20 миллионов лет. Армия Ледяной Пик может прибыть в любой момент. Сколько еще времени тебе понадобится, чтобы разбить эти формации? Тощий старик, гегемон Лазурный Демон, сидел в позе лотоса на полу из черного камня глубокого огня. Его взгляд был безумным. Я просто думал, что закончу раньше. Нин стоял на спине огненного бога, сосредоточивая свои усилия на черных цепях. Я не был точно уверен, сколько времени понадобится, чтобы разбить эти формации. Я думал, что это будет довольно быстро, но столкнулся с некоторыми проблемами. Не будь так нетерпелив, расслабься. Армия Ледяной Пик еще даже не прибыла. К тому времени, когда они достигнут царства нефритового пламени, я сначала использую его защиту, чтобы связать их на некоторое время. Но мы говорим о лорде Волке. Он, предположительно, золотой император с целой группой черных императоров. Твои огненные тоннели не смогут противостоять такой силе, как он, поспешно сказал гегемон Лазурный Демон. Почему бы нам сейчас не покинуть королевство нефритового пламени? Как только ты полностью овладеешь формациями, мы можем вернуться сюда. В противном случае, мы будем застигнуты врасплох. Нет, вы только посмотрите, как он трусит. Ты, гегемон. Нин поднял голову и взглянул в сторону гегемона Лазурного Демона. Ты выглядишь напуганным до смерти. Я просто думаю об осторожности, запротестовал Лазурный Демон. Не волнуйся. Пылающие тоннели, возможно, не смогут их убить, но они определенно смогут их замедлить. Нин улыбнулся. Когда я нахожусь в пылающих тоннелях, я могу путешествовать беспрепятственно. Я могу легко стряхнуть их с хвоста и убежать в любой момент. Нин больше не обращал никакого внимания на причитание Лазурного Демона, сосредоточив все свои усилия на бесчисленных формациях, покрывавших черные цепи перед ним. Хотя он их все давным-давно запомнил, когда он смотрел на них лично и видел, как они менялись и текли, это все равно ему помогало. Время продолжало течь. Лазурному Демону ничего не оставалось, кроме как ждать. Чувство, что армия Ледяной Пик прибудет в любой момент, было довольно пугающим. На самом деле сражаться насмерть было бы лучше, чем просто ждать здесь вот так, бормотал Лазурный Демон. Даже мой хозяин не так волнуется, как ты, пробормотал Оттепель. Ты, посмотрел на него Лазурный Демон. Он полностью сосредоточен на своих формациях, а мне просто нечего делать. Конечно, я несчастен. Проще говоря, ты, трус, ты напуган. Оттепель посмотрел на Лазурного Демона. Вот наглый голем. «Как ты смеешь издеваться надо мной?» Лазурный Демон сверлил его глазами. Оттепель просто закрыл рот, не обращая внимания на Лазурного Демона. Гегемон был так зол, что у него свело зубы. Оттепель же только подчинялся приказам Нина и, похоже, Лазурный Демон его совсем не заботил. Что мог сделать Лазурный Демон с големом? Возможно, он сможет победить его в бою, но он не сможет по-настоящему его ранить. Истинное тело Нина и его исконный двойник были поглощены медитацией. Бесчисленные формации мелькали в их памяти, непрерывно циркулируя и сливаясь в одно целое. Некоторые из формаций исчезали, замененные другими формациями. Искусство формаций в значительной степени опиралось на визуализацию и прогнозы. Вот почему дао-формации было легендарно сложным. Любой, кто смог стать гегемоном через дао-формации, определенно имел гораздо более высокий статус, чем обычные гегемоны. Свист. Бесчисленные формации подправлялись снова и снова. Внезапно Нин в черной одежде в поместье Лазурный Цветок и Нин в белой одежде в скрытой комнате в царстве нефритового пламени открыли глаза. Их глаза сияли шокирующим светом. «Я понял», — тихо пробормотал Нин, его голос наполнился подавленным волнением. Эти старейшины ситхов действительно были невероятны. Им действительно удалось использовать формации таким образом. Несмотря на то, что у меня были все эти техники ситхов, мне все равно потребовалось невероятно много времени, чтобы понять и разгадать эти формации. Чем больше Нин узнавал о ситхах, тем больше он был впечатлен ими, хотя в настоящее время он просто сосредоточил внимание на формациях. Неудивительно, что ситхи были настолько смелыми, что попытались поработить все цивилизации культиваторов. Ну как, далекий лазурный демон сидя дремал. Он открыл глаза, чтобы взглянуть на Нина, его взгляд наполнился волнением. «Ты разобрался, хозяин?» Оттепель тоже смотрел на Нина. «Думаю, что да». Нин кивнул. «Что ты имеешь в виду? Ты думаешь, что разобрался?» Лазурный демон сверлил его глазами. «Мои предположения должны быть правильными, но мне нужно еще испытать все на деле». Нин глубоко вздохнул, проявив 3 головы и 6 рук. Его аура стала заметно сильнее. Все 6 его рук увеличились в размерах. Они одновременно потянулись к 6 черным цепям. Каждый из пальцев на 6 руках Нина приобрел прозрачность, когда он стал рисовать ими печати. Его пальцы начали естественно объединяться в ряд формаций. Формации вокруг его 6 ладоней начали естественным образом сливаться, как изумительный механизм, собиравшийся послойно. Затем 6 рук Нина разделились, чтобы коснуться черных цепей в 6 различных местах. Некоторые двигались медленно, некоторые – быстро, но в каденции была определенная естественная красота. Хлоп. Одна из черных цепей загрохотала, сдвинувшись с места. Черные цепи начали претерпевать определенные изменения, превращаясь в значительно более толстые. Утолщенные черные цепи начали вытягиваться в одном направлении, двигаясь вдоль ноги огненного бога. Хлоп. Черная цепь, покрывающая ногу огненного бога, внезапно расширилась, а затем естественным образом отделилась от других. Как только это произошло, вторая черная цепь тоже начала растягиваться. Все 6 черных цепей, казалось, влияли друг на друга. В конце концов, все 6 цепей, заключающих в своих объятиях огненного бога, начали естественным образом отделяться друг от друга. «Идите сюда!» Нин протянул все 6 рук. Его прозрачные пальцы еще раз постучали по 6 цепям в 6 разных местах. Свист, свист, свист. Все 6 черных цепей были освобождены от своих пространственных якорей. Они полетели к Нину. Нин развеял технику 3 головы, 6 рук. Он протянул правую руку, заставив все 6 цепей стать очень тонкими и мягкими. Они послушно обвились вокруг его руки, словно браслет. Это прекрасное сокровище, уникальное оружие, которое ситхи использовали во время войны. Нин улыбнулся. Как только эти цепи кого-то обовьют, они полностью его подавят, даже демонов хаоса. Скорее всего, любой, кто находится ниже уровня власти Атарха и окажется в такой ловушке, не сможет вырваться на свободу. Однако Нин также знал, что никто не окажется настолько глуп, чтобы позволить просто так себя обмотать цепями. Огненный бог, огненный бог. Нин спрыгнул со спины огненного бога и приземлился перед ним. Затем слегка пнул одну из его лап. А, дремлющий огненный бог открыл свои гигантские мутные глаза, затем уставился вниз, на крошечную фигуру в белом, стоявшую перед ним. Он выглядел довольно несчастным, сказав: «Хозяин, я еще не выспался. Разбуди меня, когда сломаешь формации». Том 38, глава 12. Огненный бог спускается. Цзинин тайно ухмыльнулся. «Ты, демон хаоса, но все, что ты делаешь, это ешь и спишь. Других задач у тебя вообще нет. Спеши, вставай. Разве вы не заметил, что цепи пропали?» Нин покачал головой. «Цепей нет». Глаза огненного бога стали огромными. Он поспешно повернул голову, чтобы осмотреть свои 2 крыла, а затем посмотрел вниз сбоку, на свои 4 коротких ноги.